Когда душа кипит, как море, топит берега темною волной. И бремя жизни полной боли нужно пронести, словно крест святой. Отче мой, будь со мной, дай силы, ангел, укрепи мне сердце, успокой в час, когда под кровью падает со лба. Когда долина смертной тени вдруг разделит с тем, кто роднее всех. И потерял все, что имеешь, а вокруг плевки и холодный смех. Отче мой, будь со мной, дай силы, ангел, укрепи мне сердце, успокой в час, когда под кровью падает со лба. Я принимаю все, мой Боже, верить и терпеть участь этих дней. И сделать то, что невозможно, чтоб воскреснуть вновь к вечности Твоей. Отче мой, будь со мной, дай силы, ангел, укрепи мне сердце, успокой час, когда под кровью падает со лба. Отче мой, будь со мной, дай силы, ангел, укрепи мне сердце, успокой в час, когда под кровью падает со лба.